Глава 19. Событие 54. Как-то очень давно кто-то мудрый сказал: «Мир нарочно устроен таким. Он не так уж и плох, но похож на вокзал, где мы вечно то ждем, то спешим». Евгений Маргулис. «Фомин, мне передали, что ты в управлении ломишься». Василий Сталин был в генеральской форме со всеми лампасами и фуражками с колосьями. Лётные должно быть. Плащ черный, кожаный, утепленный вместо шинели. Он сунул Вовке руку и потащил за собой. «Говори по дороге, чего хотел. Опаздываю. Пару минут есть». «Нельзя по дороге. Песню написал про летчиков. Не знаю, понравится ли. Не про войну песня, просто про летчиков». Вовка с трудом попадал в такт шагов невысокого генерала, приходилось семенить. Смешно должно быть, со стороны смотрелось. «Да?» Василий остановился. «Всего-то год прошел. Спешил ты, Фомин. Поспешишь, людей насмешишь». «Не получалось. Пресные выходили». Вовка развел руками, но Василий уже бежал дальше, пришлось широкими шагами догонять. «А это задорная? Нет, один черт не могу. К министру на совещание еду. Давай так, завтра, завтра. Нет, сегодня. В 7 вечера домой ко мне заедешь. Адрес помнишь? Там же живу. Ребята-фронтовики подтянутся с моего полка. Самое место и время новую песню петь. Они, если хорошая песня, оценят, а если плохая, то честно скажут. Только оркестр свой девчачий не бери, а то Катька моя ругаться будет. Приревнует? Сам пой. Плакать будет». Эта песня не требует оркестра. Правда, там голос по задумке должен быть настоящий. Певец нужен. Ну, как смогу. Вовка точно не помнил, кто из исполнителей первым был. Но Хиль запомнился. Не с его голосом и умением противостоять. Угробят только хорошую песню. «Не набивай себе цену. И так лучший. Не боись, если что, мы подхватим и хором вывезем. Летчики трудностей не боятся». Еще раз сунув руку Фомину, Василий Иосифович залез в свою машину и укатил. Вовка расстроился. Плохо получилось. Рассчитывал совсем на другое. Не то место и время, чтобы рассказывать о плохих предчувствиях и снах. Все пьяные будут. Зная Василия, Фомин представлял, до какого состояния они там напьются, вспоминая боевых товарищей. «Песни петь — милое дело. А спасать команду ВВС явно неподходящее время и место». Постояв у штаба еще немного и глядя на редкие проезжающие мимо машины, Вовка решил до вечера времени не терять и пошел к метро. Ему дали отпуск недельный в «Динамо», и он хотел завтра съездить домой в Куйбышев, к родителям. И медалью, и орденом заодно похвастает. Нужно было добраться до Казанского вокзала и купить там билет в кассах. Чемпионат по канадскому хоккею начнется в этом году 4 декабря. И чемпионат будет непростым. Для «Динамо» непростым. Василий Сталин сумел привлечь в команду и Всеволода Боброва. Уже и лучшего защитника из «Динамо» переманил, Бориса Бочарникова. Если добавить переманенных ранее «Спартака», то получается очень приличная команда. В реале авиакатастрофа не позволила этой команде показать себя. Но вот сегодня Фомин попытается эту катастрофу предотвратить. И тогда сливки, собранные Василием, дадут бой и «Динамо», и ЦДКА без Боброва. Даже если не получится сегодня Василия Иосифовича уговорить, то Вовка попробует уже 6 января что-нибудь предпринять. Да хоть сломает ногу Бочарникову в предыдущей игре. Заживет. А полтора десятка очень хороших хоккеистов и просто хороших людей живы останутся. Или можно утром у подъезда Бочарникова подкараулить и по голове битое отоварить. Проломить его самокопательную башку в нескольких местах. Шутка. Ничего, время есть, что-то придумает. Должен придумать. Временами, играя в футбол, Челенков почти забывал, что попал в прошлое и что жизнь тут совсем другая. Что он видел? 2, а то и 3 тренировки в день. Все как и раньше. Тут ничего не поменялось. Дома кровать, до которой еле добирался, чтобы сразу вырубиться. Перелеты и переезды из города в город. Этим всю жизнь и занимался. Но иногда жизнь напоминала, что он в 1949 году сейчас. Все здесь не так. И все плохо. На Казанском вокзале в несколько окошек касс стояли просто фантастические очереди. Нужно убить несколько часов такой очереди, чтобы купить картонку билета. Это если билеты не закончатся. Ну, хотя не должны. Ни один же поезд мимо Куйбышева едет. Есть проходящие. Хоть не с десяток, но не на одном, так на другом окажется одно свободное место. Куда деваться? Вовка выбрал одну из загибающихся очередей и встал в конец. Оказалось, как в песне Высоцкого. Конец? Еще не конец. За мужичком фуфайки еще пятеро занимали, но они отошли и придут чуть позже. Пошли в другие кассы занимать. Времени было жалко. Весь день на смарку. Сначала Сталина час почти у штаба ждал, теперь тут нужно несколько часов, а потом пьянка опять у Сталина. У Вовки даже предательская мысль промелькнула не ездить в Куйбышев к родителям. Нет, переборол. Хоть они ему, Федору Членкову, и не родные люди, но попав в тело Вовки, в сознании все перепуталось. И он стал этих, по существу, чужих для себя людей считать родными. И как-то всего за 2 года один раз был. Вроде и расстояние до Куйбышева плевое, а все не получается. Нужно отстоять и купить эту маленькую картонку. По отношению к родителям Вовки не очень хорошо поступает, почти забыв о них. Одно происшествие за 3 с лишним часа стояния в очереди за билетом Вовку позабавило. В соседней очереди извивающейся по залу людской змеи недалеко от того места, где она, изгибаясь почти вплотную, подходила к той, в которой начинал уже свирепеть Фомин, случилось происшествие. Там у женщины с деревянным ящиком, закрытым тряпками, устала рука. И она поставила его рядом с собой на пол, а проходящий мимо мужчина зацепился за него и стал падать. Но упасть ему не дали люди из Вовкиной очереди. Поддерживали, подхватывали, но не удержали. И мужик, помахав руками, на этот ящик все же свалился и раздавил его. Присел. Там, как потом понял Фомин, дощечки были тоненькие совсем. А мужик был приличный. Не с Вовку, но около. Так прикольное в том, что в ящике оказались 2 курицы. Как-то уж они избежали удовольствия быть раздавленными в лепешку этим мужиком. Выбрались из-под упаданца и как давай орать и бегать по вокзалу. Народ их ловит, а эти шустрые существа только еще громче орут и пытаются летать, обгаживая ловцов жидкими удобрениями. Тетка, которая хозяйка, голосит еще больше и при этом усилий по поимке не предпринимает. Стоит с поднятыми вверх руками, словно ей хэндехох скомандовали, и орет про супостатов и черта призывает. Фомин в первую секунду тоже дернулся было ловить. Одна из куриц рядом проносилась, но тут беглянка обделалась на шапку нырнувшего к ней того товарища в телаге, что стоял перед Вовкой. И энтузиазма от такого подарка соседу у Вовки сразу поубавилась. Поймали, в конце концов, еще бы, несколько сотен человек и 2 куриц не поймают. Изловили и не знают, что делать. Ящик-то в труху по щепочкам развален. Кто-то мешок тетке сунул. Пока туда пихали кур, одна из парочки беглянок пацану любопытному, что нос сунул слишком близко. Когтем этот нос до крови разодрала. Опять криков и визгов на весь вокзал. А вообще Вовка настолько устал стоять в очереди, что решил срочно покупать себе Победу. Или какой-нибудь другой автомобиль. Благо и деньги есть. И 18 лет уже исполнилось.